Да ведь русские люди кругом пропасть не дадут. Ночью радикулит мой, разогревшись в тепле, зверем вцепился в поясницу. Я ворочался в мешке и тихонько вздыхал, чтобы не разбудить Евдокию. Я и не заметил, когда зажегся свет. Она вышла из горницы в длинной белой рубахе, массивная, точно оживший шкаф. «У тебя, милая, не спина ли болит?» — сонно спросила она. «Спина! А чего молчишь? Я ведь днем увидала, что ты со спиной пришел. Вылезай из мешка-то!» «Да вы спите», — сказал я, — «дело привычное». «Так я спать, ты стонать. Хорошо ли, по-твоему, получится? Я ведь тебя сейчас вылечу». «Не поможет», — сказал я. «Меня уж на всех курортах лечили». «Поясница-то наша болезнь, лесная. Я всех русских людей лечу. Им помогает, а тебе нет?» Она больше не говорила. Поставила лампу на стол, сунула в плиту несколько смолистых полешков. Огонь загудел сразу тихо и грозно. Евдокия топала по избе. Огромная тень ее металась по стенам. Она вышла в сени и бухнула на плиту тяжелый, заполненный опилками таз. За окном была тишина, какая бывает только в спящей деревне, и темнота настолько черная, что, казалось, в окнах не было стекол, был просто провал пространства. Когда от опилок густо пошел спиртовой смолистый дух, Евдокия смаху грохнула таз на пол и придвинула стул. «Садись, суй ноги!» — глухо приказала она. Я выбрался из мешка и сунул ноги в горячую древесную кашу. Их сразу охватило влагой и жаром. «Не поможет», — сказал я. «Молчи! Ты мыслей болезнь гони! Из поясницы пойдет в ноги, из ног в опилки. Взамен кверху смола, здоровье побежит». «Мыслью гнать, по методу йогов», — пошутил я. «Еги, поди, тоже русские люди, дело знают», — не моргнув глазом, ответила Евдокия. Я сидел так, наверное, с полчаса. Опилки внизу не остывали, и я слышал, как тепло их действительно поднимается вверх и греет спину. Евдокия принесла мне длинные шерстяные носки, вынула из шкафчика заткнутую бумажкой бутылку водки. «Тебе выпить теперь надо, чтобы снутри согреть. Это уж мужики мое лечение дополнили. Да ведь помогат!» Она ушла в горницу, вернулась уже в платье, налила водку в стакан и с поклоном протянула мне. «Выпей да выздоравливай, батюшка!» Монументальное лицо ее вдруг расплылось в таких материнских морщинках, что что-то сжало мне ребра, и я смог только через минуту сказать: «Водки так водки, помогло бы!» То ли от водки, то ли от нагретых ног жилка утихла, звон кончился, боль в пояснице лишь слабо поскуливала. Было благостно, ясно. Евдокия, поскрипев в горнице кроватью, затихла. Я, лежа в мешке, досадуя, злясь, не мог все-таки отвязаться от того, что называл интеллигентщиной. О доброте деревенских старух. О том, что вот спросить бы совет, как жить и действительно это выполнить. Мысли такие и разговорчики, и литературу о величии крестьянской души я не любил. Все это стало нынешней модой, и шло, по-моему, как отголосок давних переживаний русского барства –